перерыве болтала на всех языках с посетителями, я быстро схватывала разговорный язык и так же быстро все перезабыла. А посетители, портовые рабочие матросы, матросы со всех концов земли, солдаты, преобладали итальянцы. Я пополнила свой итальянский лексикон и свободно разговаривала с ними. Турки заходили редко, так как пивная была греческая, а между турками и греками непримиримый антагонизм. Это был особый мир, веселый и бесшабашный, добрый и жестокий. Бывали русские моряки, эти погрубее, но симпатичнее. Звалась я Нина. Говорилось много пошлостей, слышала я немало грязных предложений, главным образом от греков и французов. Но пивная была честная. Хозяева заступались, и приходилось дипломатически увертываться, чтобы не отучить клиента от посещений. Вот где насмотрелась я и драм, и комедий, и фарсов, нередко с трагическим концом. Ну, всего не перескажешь. Я ничего не читала, кроме газет, мне некогда было читать. С 10 утра до 11 вечера в шумной, красочной, беспокойной толпе. Мой питерский знакомый, о котором я тебе писала, одолжил мне денег на пастели. Я стала делать портретные наброски матросов там же, в пивной, и они мне иногда недурно платили. Но я задыхалась там. Я боялась своих хозяев. Они держали меня как пансионерку, боясь за честь своей пивной. О русских женщинах в Галате плохая слава. Меня никуда не пускали и сами почти никуда не ходили. Чтобы посмотреть Стамбул, я лгала, что нужно поехать к родным, или убегала тихонько, встречаясь на соседней улице с парижским студентом, солдатом, или итальянским художником, матросом. Как маленький ребенок наслаждалась я этой недозволенной свободой. Чудесные были прогулки по Золотому Рогу. Никто из мужчин не мог приходить ко мне в дом, а женщин знакомых у меня тогда не было. Стало быть, я должна была видеться с немногими друзьями на глазах у всех в пивной. На какой покатой плоскости я жила, ты поймешь из следующей истории. Ко мне заглядывали русские. Одни, надеясь спасти меня от верной гибели, другие, интересуясь обстановкой портового бара. Впрочем, больше всего было голодных, спившихся студентов, служивших матросами на иностранных судах. Эти приходили поговорить по-человечески или рассчитывая на помощь. Среди них был студент, кстати сказать, математик, работавший то матросом, то шофером. Он хорошо играл на пианино, много говорил о теософии. Я звала его в часы, когда почти никого не было, чтобы мы могли поболтать без помехи. И вот однажды он заговорил в туманных выражениях, что моя судьба может в одну ночь измениться. Отъезд в Париж, например, не составит никаких затруднений. Я притворилась, что поддаюсь на соблазн, и это заставило его высказаться до конца. А дело было такое. Капитан какого-то парохода, скупивший или укравший в Крыму много бриллиантов, простоватый человек, мечтал, чтобы какая-нибудь графиня или княгиня провела ночь в его каюте. Вот эта роль предназначалась мне. Ночью, во время кутежа, я должна была дать ему отравленную папиросу, потом открыть дверь студенту и его приятелям и, стащив бриллианты, удрать за границу. Все было условлено — час, место встречи, костюм, и он был поражен, когда я вдруг не выдержала и расхохоталась. Так и не знаю, было ли совершено преступление. Здесь каждый день совершается так много преступлений, что о них мало и говорят». Да, я забыла, в пивной были политические споры, часто кончавшиеся дракой или боксом. Симпатичные люди, англичане, поссорятся чуть ли не насмерть, выйдут на улицу перед пивной и начинают боксировать. А полицейские, английские, стоят вокруг и спокойно наблюдают за порядком. Самые либеральные итальянцы, точнее триестинцы, эти поют революционные песни, пропагандируют большевизм и носят петлицы значок, на котором изображен Ленин. А Стамбул грязный, порочный, шумный, таинственный. Толпа от тьмы до глубокого, адского, черно-синего тона. Буюк, базар, Огромное сводчатое здание с бесконечными закоулками, пестрые лавки в нишах, и, боже мой, чего здесь только нет! Ковры, шали, старое оружие, ситцы, шелка, софьяновая обувь — все пестро, ярко, но не режет глаз, потому что свет проникает через верхние окна. Шуму, гаму...